Глава 14. Сегодня утром я проснулся. Сегодня утром я проснулся. I woke up this morning. Песня, написанная в 1969 году британской рок-группой Ten Years After. На следующее утро после подниматься надо так. Откидываете одеяло, переворачиваетесь, спускаете ноги на пол и встаете. Идете в туалет, потом в душ, одеваетесь и спускаетесь в столовую завтракать. Потом общаетесь с начальником, отрабатываете формы, обедаете, затем идете в спортзал и вышибаете там дух из боксерской груши. После этого принимаете душ, одеваетесь, садитесь в служебный форд и едете в центр, чтобы вас там увидело как можно больше людей. Вы будете так делать, потому что это ваша работа, потому что иначе нельзя, и еще потому что вы это просто любите. Повторять до тех пор, пока не перестанут сниться кошмары, или пока вы к ним просто не привыкнете, смотря что случится раньше. Заключение судмедэксперта гласило, что сестры совершили самоубийство. Таким образом, им удалось снискать минуту славы в прессе групповым актом суицида. Но никто из журналистов не попытался выяснить причину. Дальнейшее расследование взял на себя Найтингейл, а Вестминстер выделил ему в помощь двух констеблей, одним из которых оказалась моя старая знакомая, сомалийская шахидка. Мы не могли им сообщить, что погибшие были бессмертными вампиршами и питались джазом, поэтому я должен был проследить их историю до самого начала, то есть до войны. В 1941 году родители Симона Фитцуильям, Шерри Мансье и Маргарет Пегги Браун заявили в полицию о пропаже дочерей. Полиция, конечно, провела расследование, но не слишком тщательное. И неудивительно, город был охвачен огнем. Я подумал, не поискать ли ближайших родственников, но что я им скажу? Что какая-то двоюродная бабушка, о которой все давно забыли, погибла в кафе де Пари во время печальной известной бомбардировки, но умудрилась обрести вполне приятное посмертие? И наслаждалась им, пока не появился я и не стал виновником ее смерти, теперь уже окончательной. Однако я узнал кое-что о мисс Петерност, их учительнице музыки. После войны она пересекла Атлантику и поселилась вместе с некой Сэдди Вайнтрауб, секретарем продюсера из Warner Brothers, в ее маленьком коттедже в Глендейле. Я также нашел людей, которые выросли в Сохо в послевоенные годы. Они помнили трех девушек, что жили на Бервик-стрит. Кто-то считал их распутницами, кто-то лесбиянками, но большинство просто не обращало внимания. В прежние времена для Сохо это было в порядке вещей. Хватало доказательств того, что сестры имели отношение еще как минимум к 15 смертям джазовых музыкантов. Еще были данные о 96 случаях, когда они, вероятно, способствовали возникновению хронических заболеваний у своих жертв и стали причиной краха их карьеры. Под эту категорию подпал и мой папа. Но ни один из этих фактов не убедил меня, что Симона и ее сестры имели хоть малейшее подозрение о страданиях и смерти, которые они сеяли. Доктор Валид предпринял слабую попытку убедить меня, что Симона, возможно, полностью сознавала, к чему ведут ее действия, а я клюнул на не слишком тонкую уловку больного социопатии монстра. Но я-то понимал, что он просто хочет меня подбодрить. Составив общий отчет по делу с примечаниями, я распечатал его, вложил вместе с остальными документами в картонную папку и отнес в защищенную секцию общей библиотеки. Потом стер все данные из своего компьютера и изменил кодовый номер дела в базах «Холмс» и государственной компьютерной системы полиции. Возможно, какой-нибудь особо любопытный журналист, специализирующийся на независимых расследованиях, обратит внимание на то, что множество самых разных заключений о смерти объединяет один и тот же номер уголовного дела. Но поскольку ни один из погибших не был футболистом, поп-звездой или членом королевской семьи, то и беспокоиться на этот счет не стоило. А вот кто действительно беспокоит меня, так это Безликий. Человек в маске, способный голой рукой поймать фаербол и попросту отмахнуться от летящей в него дымовой трубы. Сильнее, чем мысль о профессиональном маге с нездоровой тягой к опытам на живых людях, меня тревожит, пожалуй, только одно – подозрение, что Джеффри Уиткрофт в своем закрытом магическом клубе мог воспитать ни одного ученика. Сколько всего их было, крокодильчиков, и сколько стало мерзавцами, подобно Безликому, практикующими черную магию. Я знаю, у Найтингейла это тоже не выходит из головы, потому что мы как никогда много времени проводим на подвальном стрелковом полигоне. В первый понедельник октября папа и добровольцы сыграли свой первый совместный концерт под новым названием. Играли они в клубе под названием «Около полуночи». «Round Midnight» — «Около полуночи» — классический джазовый стандарт, написанный в 1944 году пианистом Телониусом Монком. Это в Айлингтоне, на территории Чепл-маркета. Папа блестяще отыграл двухчасовой сет, ни разу не сфальшивив. На знаменитом соло в композиции «Любовь на продажу» его лицо стало таким одухотворенным, что я всерьез задумался. Может, музыка и правда сродни магии? Может быть, джаз и есть сама жизнь? После концерта он был как выжатый лимон, но старательно не подавал виду. Поэтому я посадил их с мамой в кэб, расплатился с водителем и показал ему свое удостоверение, просто чтобы вел себя с пассажирами вежливо. Потом отправился обратно отметить успех с Максом, Дэниелом и Джеймсом, но цены на напитки в «Около полуночи» слишком кусались, и мы двинулись оттуда в Вальму, где и пиво дешевле, и футбол на большом экране показывают. «Нас пригласили сыграть там еще», — сказал Джеймс. «Потому что мы создаем посетителям правильный настрой, чтобы выпить», — сказал Макс. «А это полезно для кассы». «Музыка всегда была двигателем торговли», — кивнул Джеймс. «Поздравляю», — сказал я. «Вы классная группа, и всякие чудаки обязательно будут платить, чтобы послушать вас». «Все благодаря твоему папе», — сказал Макс. «И Сайросу», — добавил Дэниел. «За Сайроса!» — поднял кружку Макс, и мы выпили, не чокаясь. «Так вы выяснили, что тогда произошло?» — спросил Джеймс. «Я имею в виду с Сайросом». «Нет, приятель», — покачал я головой. Следствие зашло в тупик. «Ну, за неразгаданные тайны джазовой полиции», — провозгласил он. Мы чокнулись. «За чертенка Гранта и его добровольцев», — сказал я. Мы чокнулись снова. Так ушло еще по три кружки на брата, потом мы съели по порции карри и разошлись по домам. Кошмары, как таковые, мне не снятся. В основном я вижу вполне нормальные сны, но меня мучают воспоминания, яркие, как вестигии. Запах цветущей жимолости, чуть фыркающий смех, мягкие округлости тела, которые я держал в объятиях. Иногда все это не дает уснуть до самого утра. Итак, я спал с джазовой вампиршей. Это навевает странные мысли. Богиня маленькой речушки на юге Лондона, джазовая вампирша из Сохо. А дальше кто? Оборотень из Челси или из Суккуб откуда-нибудь из Сайденхэма? Надо придумать себе свод правил, чтобы к нему можно было добавлять новые. Вот такие, например. Никогда не оскорбляй чью бы то ни было маму, не играй в шахматы с курдской мафией и не спи с женщиной, которая несет в себе больше магии, чем ты сам. Холодным и ненастным октябрьским днем я выехал из Лондона. Выползая по утренней пробке на междугороднюю трассу, я наблюдал, как люди в серых пальто спешат на работу, понурив плечи и опустив головы. Лето совсем кончилось, и перспективный центральный форвард улетел в Рио с визажисткой из Малаги. Но Лондону нет до этого никакого дела. Ему всегда безразлично, когда его кто-то покидает, ибо он знает, уедет один, приедут двое других. И потом столица не до этого, она слишком занята. Рядится валой и золотой, красит губы неоновым блеском. Разве ты не знал, милый, звезды футбола уже давно не в моде? А театр всегда только там, где происходит действие. И теперь она ждет, чтобы какая-нибудь новая голливудская знаменитость показала свое актерское мастерство на улицах Вест-Энда. Я снова миновал Колчестер, но на этот раз позвонил заранее, предупредил Лесли, что еду. Мутно-серый горизонт постепенно приближался, а вокруг вставал Брайтлинси, словно сложенный из ледяных глыб под низко нависшими дождевыми тучами. Лесли уже ждала, когда я подъехал к их дому. Она стояла на парковочной площадке под фонарем. Для защиты от дождя она надела непромокаемую куртку с капюшоном, а шарф футбольного фаната и солнечные очки сменила на розовую маску из мягкого гипоаллергенного пластика, полученную в госпитале. Но голос, когда она заговорила, был по-прежнему не ее. «Мне надо тебе кое-что показать», — сказала она. Мы шли по мокрым скользким улицам, и на пути нам пару раз попались местные. Они приветливо помахали Лесли и подозрительно глянули на меня. «Вот она, жизнь в маленьком городке», — пояснила Лесли. «Все друг друга знают, и никого ничем не удивишь». «Думаю, я им не понравился», — заметил я. Мы прошли через парковку, где холодный ветер трепал снасти лодок, выставленных рядами и обтянутых на зиму брезентом, и вышли на бетонную набережную с деревянными сарайчиками и открытым бассейном. Лесли снова повела меня в преснопамятное кирпичное строение с фресками, изображавшими неправдоподобно голубое небо и белые песчаные пляжи. «Сейчас я сниму маску», — предупредила Лесли. «Ты готов?» «Нет», — признался я. «Но как-нибудь переживу». Лесли нащупала застежку с одной стороны. «Эти штуковины ужасно неудобные», — пожаловалась она. «У меня есть еще одна на липучках, но она еще хуже». «О, готово». И прежде чем я успел как-то настроиться, она сняла маску. Все было еще ужаснее, чем я представлял. Настолько страшно, что мой мозг отказывался воспринимать это как человеческое лицо. Подбородок отсутствовал полностью. Ниже непропорционально толстой нижней губы кожа расходилась множеством неровных клочков, которые в районе горла снова сливались в гладкую и ровную поверхность. Нос представлял собой бесформенную плосковатую шишку, торчащую из центра выпуклых белых шрамов, тянущихся от щеки ко лбу. Меня передернуло. Если бы я не был заранее готов держать себя в руках, то вообще отскочил бы в самый дальний угол. «Ну что, закончил осмотр?» — спросила Лесли. «Можно открывать глаза?» Я не помню, что ответил. Она открыла глаза, по-прежнему небесно-голубые, такие знакомые. Ее глаза. Я изо всех сил старался смотреть только на них. «Ну, что скажешь?» «Видала пострашнее», — сказал я. «Врешь», — фыркнула она. «Это кого же?» «Твоего папу», — отшутился я. Шутка вышла неудачная, но я старался, и она это оценила. «Как думаешь, получится у тебя привыкнуть?» «К чему?» — не понял я. «К моему лицу». «Да сколько можно болтать о своем лице?» — проворчал я. «Нельзя быть такой самовлюбленной. Надо же иногда думать и о других, не только о себе любимой». «И о ком же мне думать?» Когда она говорила, и клочки кожи под нижней губой шевелились, это выглядело особенно отвратительно. «Да хоть обо мне», — сказал я. «А я, между прочим, ушиб ногу о бордюр, когда ты тащила меня через эту лодочную парковку». «Неужели?» «Представь себе, и это чертовски больно. Могу поклясться, палец уже распух. Хочешь глянуть?» «Не хочу я смотреть на твой палец». «Уверена?» «Абсолютно», — кивнула она и принялась надевать свою маску. «Если не хочешь, не надевай», — сказал я. «Не люблю, когда дети меня пугаются». Я очень старался скрыть облегчение, когда ее лицо снова спряталось под маской. «А еще операции будут делать?» — спросил я. «Возможно», — ответила она. «А теперь я хочу показать тебе кое-что еще». «Валяй», — сказал я. «И что же это?» Она вытянула вперед руку ладонью кверху. И над ней поднялся шар-светлячок, мерцающий изнутри великолепными радужными переливами. Он был гораздо красивее всех, какие когда-либо получались у меня. «Охренеть можно!» — выдохнул я. «Ты научилась колдовать». Бен Ааронович. «Луна над Сохо». Читал Михаил Прокопов.